П. Белорукова монахи и научили слепых нищих гнусавить церковные псалмы и молитвы, дабы слушались они пожалостнее. Возможно, что и так. Однако спустя какие-то годы, десятилетия, именно слепые стали претендовать, и не без оснований, на признание их лучшими певчими, кормившимися этой профессией. По-своему гнусавили слепцы-калики песнь о двух Лазарях на тему одного из евангельских сюжетов, в котором говорится, как богач отказал в милостыне бедному Лазарю. Переделывая этот сюжет на свой лад, они стремились придать ему черты собственного миропонимания, собственного невеселого, мягко говоря, существования, собственной тоски и обиды на жизнь, на отказавшихся от них родственников. Богача в песне они назвали «богатый Лазарь» и, больше того, объявили обоих родными братьями. А за обиду, нанесенную бедному Лазарю, придумали самое страшное наказание Лазарю-богачу, но уже не по правилам каличьей ватаги, жизнь-то круто переменилась, а по установлениям канона и суда Господня за грехи. Примечание. Канон. Установление апостолов, вселенских и поместных соборов, о вере и церковных обрядах. Кормчая книга содержит в себе каноны, церковные песни в похвалу святого или праздника церкви, читаемые или поемые на заутренях и вечерях. Конец примечания. И вот откуда берет свое начало в истории русской афористической речи поговорка «петь Лазаря». «Пришел бедный Лазарь к богатому брату. Братец мой, братец, богатый Лазарь, подай мне милостыньку Христа ради», — отвечал богатый бедному брату. «Какой ты мне, братец, убогий Лазарь? Мои братья — князья да бояре, твои братья — псы подстольные». А заканчивается песня так. «Вынули душу его сквозь ребра его, посадили ее на копье и понесли прямо в ад». Песни слепых калик о двух Лазарях, про святого Иосифа Царевича и другие прямо указывают на то, что монахи не только разъясняли слепым Евангелие, но и читали им разные церковные книги, например, «Месяцеслов» и «Псалтырь». Примечание. «Месяцеслов» — «Святцы», церковная книга. «Месяцеслов» с полным означением «На всякий день памяти святых». «Псалтырь» — сборник царя Давида и молитв. Конец примечания. В святцах, среди подлинно чтимых святых, благодаря которым давались имена при крещении и праздновались именины, есть и святой Алексий, Божий человек, и святой Иосаф Царевич, которые привлекли особое внимание слепых калик. Почему они избрали святого Алексия своим покровителем? Почему приблизили его к себе, наделив его своей несчастной долей? О том можно только догадываться. Может быть, их старейшину или автора-сказителя звали Алексием. Но в сложенной им песне «Алексий, человек Божий» они представили его слепым. «Очи его погубишеса, а зрение помрачишеса». Кроме того, они его представили навсегда ушедшим из дома, да еще из богатой семьи. Ведь с переделками песни звучало печальнее и доносило до слушателей, выжимая слезу, их обиду на свою столь злую судьбу. А пронесенный сквозь века слепыми каликами старинный распев использовал в опере Садко в сцене «Великое торжище новгородское» Римский-Корсаков, о чем с явным удовольствием написал А.П. Белоруков. Первое описание каличьего пения в русской художественной литературе оставил нам Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» в главе «Клин». «Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем Человеком Божиим, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою, по большей части ребят и юношей. Серебровидные его глава, замкнутые очи, вид спокойствия в лице зримого заставляли взиравших на певца предстоять ему с благоговением. неискусный, хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец дошед до разлуки своего игоя, едва прерывающий